Мы начинаем наш первый урок по теме Шавуот. А когда будет по-русски? Нет такого праздника, мы не знаем. Ну, что с, примерно с Пятидесятницей соотносится. А у нас это в духовном, это праздник Матан Тора, праздник, как мы говорим, дарование Торы. Мы проводим этот урок в первую ночь самого Шавуот. Ибо требуется в эту ночь не спать. А Зогар говорит, даже секунды нельзя спать. И Ари также говорит. И кто не спит в эту ночь, тот совершенно, то есть до секунды нельзя даже спать, даже мгновение нельзя спать до подъема зари. И тогда человек уже в этом году, в наступающем году, который идет, в этом году он уже не умрет, стоит. Что значит не умрет? Полагай сам. И так далее, и так далее. Много я не могу об этом говорить, но именно вот это очень специальное. И я в многих местах Зогара я вижу. Это ссылка на это дело. Теперь мы рассматриваем в этом уроке статью из Шлаве Сулам. Всего одна статья посвящена отдельно теме Шавуот. В четвертом томе, страница 149. Вот постараемся, сколько возможно, постараемся эту статью разобрать. Передо мной есть текст, он разлинованный на и всех, и тоже на русском мы пошлем всем текст, все будет текст перед собой на языке оригинала со строчками, разлинованный, нумерацией строчек. Страница 149, Куф Мем Тет, Шавуот. Статья называется «Ахана лекабалат атора маи». Подготовка к получению Торы. Что это такое? Или какова она? Первая строчка. Инейга катув омер ваеред Ашем аль гар Синай аль рош агар. Улегабей гаам два омера катув ваитьяцву бетахтит агар. Первая строчка. Вот писание или стих говорит из Торы самой. Цитата. «Ваерет Ашем эль гар Синай эль рош агар». И Гавайя спустился, Творец спустился на гору Синай к вершине горы. Точка. Конец цитаты. Точка. Улагабая ам, а по отношению к народу, народу Израиля, который стоял. Два. Ама омера катув, говорит писание, говорит стих. Цитата. Ваит яцву ветахтит агар, и они разместились у подножия горы. Три. Ваеш лагавин магу эцеляшем катуво ваерет шегу лашон ерида шегу лашон четыре пехитут Алло, зе гая вазман матан тура, адраба, мадуа никра зе ерида, эцель пять ашем, алло, аз аязман шель симха. И как принято у Шловей Сулам, он нас сразу же тянет, растягивает наши килим и притягивает нас влево, дает, создает в нас хисарон, недостаток. Вопрос это недостаток. Три. Ваеш лагавины необходимо понять. Магу эцелешем катув, что значит в отношении Гавайя написано, цитата, «Ваерет и спустился». Конец цитаты. «Шугулашон ереда», что это выражение спускания, опускания. Шугулашон четыре пхитут, что это выражение ухудшения. Алозе гаявазман матантура, это ведь было во время дарования Торы. Адраба, наоборот, мадуа некраза ерида, почему же это названо опускание эцель пять Гашем по отношению к Гашем Гавайя. Алло аз хаязман шель симха, ведь тогда было время радости. Шесть. Вехазаль даршу аль ваит яцву Миламед, ше кафа алейхем гар кгитит вамар сим. И ватем мекаблим гатура мутав, в им лава шам теге кворатхем. 8 после скобки. Вейкшашам бетосфот везе лешоно. Капалейхем агар кефитим альтерех 9 авода. Точка. Улагавин Эдханаль Црихим Лизахор Эда Клаль Гаядуа Шаэйн Ор Бли Хли. Точка. 10. Кломар Иевшар Лигьот Милуй Вли хисарон. Точка. Вы и ше и евшар леганот мишум товар. Им 11. Эйн гиштоке кут лазе. Точка. Вага гиштоке кут лагадавар Зе никра гахана. Шапирушо 12. Цорах. Ва цорах легадавар ковея эт гагишток кут. Ве годель гата нуга нимдады лефи годель 13. А и что как вот? 6. Вехазаль даршу аль ваитьяцву. И мудрецы пояснили, дали пояснение о цитата, что стояла в Торе, ваитьяцву, и они расположились о народе, который расположился у подножия горы, как мы учили. Меламед это учит, ше цитата, капалей гемгарка гитит, что Творец повесил, покрыл над ними гору как купол. Вамар и сказал всем, цитата, има темы каблима тура, если вы получаете Тору, мутаб, хорошо, тогда хорошо. Вы им лава, а ежели нет, шам тэгэ кворатхэм, там будет ваша могила. Конец цитаты. Это в трактате Шаббат. Часть 8. 8. Вэгикша шам бэтосэфот. Мы учим, где учим много Талмуда. А в самом Талмуде есть комментарий Раши. Важнейший комментарий в самом Талмуде. А есть еще комментарий, который комментирует в самом Зогаре. В самом Талмуде. Очень важный, самый важный комментарий, самый базовый, это Раши. А его комментирует тоже есть в самом Талмуде, в странице с Талмуда. Стоит тоже еще комментарий, называется Тосфот. Добавка. А это тоже были последователи Раши, его внук и так далее. Они на себя называли Тосфот. Последователи и продолжатели. Добавка. И они разбирали дальше больше Раши, как правило. Так вот эти Тосфот, сейчас он говорит про этот Тосфот, то, что нам это, на то, что мы читали из Талмуда Шаббат, и вот дальше идет. 8. Вегикша шама тубатосфот, и там в Тосфот, комментарий Тосфот, было выдвинуто затруднение. Это было затруднительно для них. Затруднение. Везелы шано. И вот их слова. На эту фразу. Цитата. Капалей гемгар кагитит. Он подвесил над ними гору как колпак. И конец цитаты. Альдераха вода. По пути духовной работы. 9. Как это принято, что я с вам. Окей. улагавин эт ханаль, чтобы понять то, что сказано вверху, црехим лизахор, лизахор эт аклаль гаядуа, необходимо вспомнить известный принцип, ше эйн ор блихли, что нет света без кли. 10. Кломар, то есть и евшар легьет милуй блихисаром, невозможно, чтобы было наполнение без недостатка. Точка. Ши и евшар леганот мишум давар, что невозможно чем было, чем-либо насладиться. Им 11. Эйн гиштока кутлазе, если нет страстного стремления к этому. Точка. Ва гиштока кутлага давар, а страстное стремление к чему-то. Зеникра, это называется жирным шрифтом гахана. Подготовка. Шапирушо. Что значение этого? 12. Цорах. Потребность. Вагацорах лагадавар. А потребность к чему-то? Ковея. Это гиштококут. Определяет страстное желание к нему, к той вещи желаемой. Вегодель гатаануга, и величину наслаждения, нимдат измеряемую, лефигодель гаиштакут, 13 гаиштакут, согласно величине страстного желания к ним. 14. Увагамур йоце шекодем матан тора гая царих льйот гахана лекабалат гатора. 15. Ахерет иевшар льйот симхат гатора. Дагайну. Шехем гаю црихим легахин. 40-16. Лакабалата Тора. Шехацорех миви. Гагиштоке кут. Каналь. Точка. Улефи эрех. Гагиштоке кут. 17. Ботош Юр Ехолим Леганот Мегатора. Аваль Ешладат Баемет Магу Гацорех. 18. Лекабалата Тора. Очень важно. Он идет дальше, развивает тему. 14. Увамур Йоце, а из сказанного выходит, следует шекодем матан тора, что прежде дарования Торы гая царих льйот гахана, необходима была быть подготовка лекабалата тора, к получению Торы. 15. Ахерет и евшар льйот симхата тура, иначе невозможно, чтобы была радость Торы. Точка. Дагайну, то есть шехем гают срихим легахин цорех лекабалата тура, что они должны были подготовить себя, подготовить в себе потребность, 16, в получении Торы. Шагацорых меви гаишта какут каталь, ибо что потребность, она приводит к страстному желанию, как сказано выше. Точка. Улефи эреха гишта какут, и в соответствии со степенью страстного желания к вещи, к чему? 17. Котоши ур, именно к Торе, к Торе. Беотоши ур ехолим леганот миатура, в той же мере можно наслаждаться Торой. Аваль ешладат, но необходимо знать баэмет магу гацорах, истинно говоря, что же это за необходимость, потребность, 18, лекабалат атора, получение Торы. Девятнадцать. Хазаль амру. Бара гакадош баругу ецер ара. Бара ло тавлин. 20. Опереш раши. Бара ло тора тавлин. Шии меватилет эт гиргурей авера, кадамар 21 беальма, после запятой, им пага баха Минавель зе машхейгу левета мидраш. Вешам 22 бекидушин амру везе лишоно. Ках Акадош Баругу Амар Лахем Ла Исраэль. Барати Ейцерара 23. Уварати Ло Тора Тавлин. Ве Иматем Оским Батора Эйнатем Нимсарим Бояду. Следующая страница. Куф Нун. 150-я. Строчка 1-я. Шенеймар. Гало им тейтив сеэт. Ве им эн. Атем Оским Батура Атем Нимсарим 2 Баяду Шенеймар Лафетах Хатат Ровец. Опять возвращаемся к прошлой странице, страница 149, 19-я строчка, последний абзац. Хазаль амру. Мудрецы сказали. Цитата. Бара гакадош баругу ейцерара. Святой благословен он создал злое начало создал и создал ему и лекарство, средство против него. 20. Уфиреш Раши, и Раши пояснил это. Барало Тора Тавлин создал ему Тору как средство против него. Шеги мивателет эт гиргурей авера, что она, Тора, что Тора аннулирует размышления греховные. Когда Амар бе Алма 21, как говорится в народе, в мире. Цитата. Им пагабаха менаваль, если тебе встречается глупец этот отвратительный, имеется в виду, конечно, злое начало, что если тебе попадается этот гадкий, лучше сказать, тащи его в дом учения. Конец цитаты. Понятно, да? Что если этот гадкий случается, тот, который тебя отвлекает от всего, от занятий, тащит тебя в другую сторону, тащи его в дом учения. То есть привел его в дом учения, сам, то есть имеется в виду, пошел в дом учения, он уйдет, сила его ослабнет, и наоборот, ты усилишься и победишь. Вышам 22, Бакедушин Амру, и там Бакедушин в Талмуде Кедушин, освящение брака, так называется, сказали они, Везелышоно, и вот что они, вот их слова. Цитата. Каха Кадош Баругу Амар Лаген Ла Исраэль. Так сказал святой и благословен он Израилю. Барати Ейцер Гара, я создал злое начало. 23. Уварати ло Тора Таврин, я создал для ему Тору как противовес ему, как средство против него. Веимате Москимба Тора, а если вы будете заниматься Торой, занимаетесь Торой, эйнатем нимсарим баядо, то вы не будете переданы в его руки. Злого начала. Следующая страница. Страница Куф Нун. 150. Строчка первая. Шенеймар, как сказано, цитата. Гало им татив сеэт, как сказал Творец Каину, когда тот начал замышлять убить, расправиться с братом, с Каином. И тогда ему перед этим дал ему совет Творец Абелем. Я сказал? Окей. Абель — это Хевель. Хевель его имя было. на языке святом. Цитата, как сказать, что ему сказал Творец Каину. История. Алло им тети, если ты улучшишь свои дела, сеэт стоит, очень тонко там стоит, сеэт. Сеэт значит, будешь прощен. На языке, святом языке, простить значит, говорится сеэт, носить грех. Или здесь стоит, например, так, что будешь прощен, значит, сеэт еще стоит, еще другое значение, значит, будешь возвышен. Совершенно другой перевод, но это так, как стоит. Значит, он сказал ему так, если ведь, если ты улучшишь свои дела, то ты будешь возвышен. Не так ли, он говорит ему? Над грехом. Вы им эн, а если нет? Атем, а добавил, это он кусочек взял из того, что сказал Ашем, Творец Каину. А теперь он возвращается опять к тому, что сказал Творец Израилю. Что будете заниматься Торой, то не будете, я добавляю ясно заново, то не будете переданы в руки злого начала. Как и говорил Творец Каину. Вы им эйна темоским батура, а если Юли не будете заниматься Торой, а темним сарим тва бьядо, тогда будете переданы ему в руки, его руки. Шенеймар, что сказано, ибо сказано так. У Каина продолжение того, той строчки, которая у Каина, о Каине он говорил. Добавил тогда Творец, что а если нет, лапета хатат ровец, то у входа, то у порога грех лежит. Порог, что это за порог? Я добавлю от себя, не от себя, а от Зогара. Где лежит грех, он говорит? У порога грех лежит. Зогар поясняет, это Есод. Там этот порог находится. Там находится место, где клипот прицепляются. Если не победит, не поднимется, то его, то он потянут они вниз. Из Есода потянут вниз к нечистым силам. И это уже грех. Убийство. Что хочешь. Три. Увамур ануроим. Шагатура. Угу тикун. Лацет. Мишлитат ейцер гара. Четыре. Зот омерет. Ми ше маргиш, шо ешло ецер гара, кломар. Ше маргиш, шо ецер гара им пять. Кольга ейцот, шо нотен ла адам, шо их ело тов бахаим. Вейгене мехахаим. Каванатогу шесть легарало. Кломар. Шугу гамафрия. Милегагия легатовга амити. Ганикра двикут сем ашем. Умишумзе Гадам омер алав, шо ецер газе гу ра вело тов. Три. Увагаму рану роим, а и в сказанном, И сказано, во мы видим. Шагатура гутикун лацет мишлитат ецерара, что Тура, Тура, это тикун, это исправление, чтобы выйти из-под власти злого начала. 4. Зотомер, то есть Мише Маргиш, Шеешло Ейцерара, тот, кто чувствует, ощущает, что у него есть злое начало, Кломар Шемаргиш, то есть, что он чувствует, что злое начало, им пять кольга и цот шумотен ладам, несмотря на все советы, которые оно дает человеку, шиегело тов бахаим, что у него будто бы будут, что у него будто бы будет добро в жизни, вегенеми ахаим, и что он будто бы насладиться жизнью. Каванатогу шесть легаралу, его намерением является делать ему зло человеку. Кломар, то есть шигу гамафрия, что он мешатель, мешает милегагия, чтобы прийти от того, чтобы прийти тому, чтобы прийти леготов гамити к истинному добру. А некра, называемому жирным шрифтом написано Двейкут Ашем Сем, слияние с Творцом. Умишум зе гадам омералав, а из-за этого человек говорит о нем, о злом начале. Шагаецер газе гура, что этот, что это, так сказать, склонность, она злая, склонность человека, она злая, плохая, велотов и не добрая. 8. Улам кашем и одла адам, шайомар алав, кломар базе, шагаецер нотен ло легавин. 9. Шекедай бишвило, вишвило лидо ога, эх леганот мяхаим шияргиш таануг мегамасим шеху 10 осе кломар шеколь маса в егью ахверак летуэлет ацмо вегу нотен ло легавин. 11. Шагадам яда хлаль шеколь гаецот ма шегу меаец ло гурак аль махашава ахат. 12. Запятая. Шегилу то элет ацмо ва филу лифамим шегу омер ласот машеву. 13. Летовата зулат зе лостам шеомер лавод летовата зулат эла зе мехушав. 14. Мирош шемипеула зо гу Ецмах Ахарках Шетеге Мизе Това Летоэлет Ацмо. Точка. Им 15 кен. Эйха Адам Яхоль Ломара Лава Шугу Ейцера Бовазман Шигу Омерло 16 Шиямінло Шеейнло Шум Кавана Ахерет Елалетовато Вело Летоват Мишигу 8. Улам кашем и одладам, но очень тяжело человеку, Шиомар Алав, чтобы он сказал о нем о злом начале. То есть, чтобы он так сказал о нем, что он злой. То есть, базе шагаей цернотен ло легавин, то есть, в том, что его склонность, его сердце дает ему понять 9.9 шекедай вишвело, что стоит ради него лидог заботиться. Эйх леганот мяхаим. Как наслаждаться жизнью? Заботиться о том, как насладиться жизнью. Шиярги штанука мяхамасим, чтобы он ощущал наслаждение от дел Шигу Осе 10, которые он делает. Человек Кломар, то есть Шиколь Масав Ихью Ахваракле, то этот смог, то есть, что все его дела, они будут только лишь ради себя. Вегуно тен ло легавин, и он, это злое начало человеки, склонность его сердца, говорит ему, дает ему понять. 11. Шаадам ядакляль, чтобы человек знал принцип. Шаколь гаицот маши гуаецло, что все советы, которые тот ему дает. Гурак аля махмахашава ахат, что это все они вокруг одной мысли. Об одной мысли. 12. После запятой. Шагилу тэлот ацмо, что это ради себя. Вафилу лефамим. Шигу омерла асот машигу летуват асулат. И даже иногда, когда он говорит ему делать что-либо, 13, ради другого, запятая, зелостам шомерла вот летуват асулат. Это не просто так, что он говорит, чтобы он сказал, чтобы человек работал ради другого. Элаземе хушав 14 лерош. Но это задумано у него из головы. Задумка такая. Шеми пеула зео зо гуец маха харках, что от этого действия он, чтобы он взрастил себе после этого, что чтобы у него получилось из этого, выросло из этого. Шитихе мизе товаду, то это смо, чтобы из этого получилось добро ради себя. Точка. Им 15 кен. Если это так, эха адам яхоль ломар алав шигу ейцерара. Как же может тогда человек сказать о нем, что он злое начало? Бо возман в то время шигу омерло, когда тот говорит ему, 16, шиямино, чтобы тот ему поверил, чтобы человек поверил ему, злому началу. Шеэйло шум кавана, что у него нет абсолютно никакого намерения другого, ахерет. Эла латова то, только, а только лишь ради его добра. Вело латова от мишегу, а не ради кого-нибудь другого. 17. Умешум зе, ешла адам, а вода раба. Шиаргиш, шарацон лекабель шило гу ра. 18. Бешиур шега адам яда бабирур гамур. Шеэйло соне йотер гадоль баолам. Эла 19. Амекабель шило. Кмоше мацину. Шешломо гамелех. А я корео то бешем соне. Кмо 20 шекатува. Имраав сонеха. Ахилейгу лехем. Умеод каше ладам лигбоа ахат 21 улетамиды шигу ра вироце рак лахшило ми лалехет бетерехатов. Шугу мамаш 22 лагефах, гагефах, митерех, шелем и кабель, гейот, шетерах аэмет, гу, рак, легашпия, вагам и кабель, 23 роце, рак, лекабель, вы немца. Шекан абхира бен гаадам леахрия им гу никра 24 тов ора. 17. Умешум зе, и поэтому ешла адама вода раба, есть у человека гигантская работа. Шиаргиш, чтобы он почувствовал. Шарацон лекабель шило, что его желание получить, гура, оно злое. 18. Башиур шега адам яда. В той мере, чтобы человек знал бавирур гамур в полной ясности. Шеэйло соне йотер гадоль баулам, что нет у него более значительного врага, ненавистника в мире. Эля 19 гамекабель шило, кроме как получателя его своего, своего. К Моше Мацину, как мы находим Шешломо Гамелах, что царь Соломон, а я кореото Башем Соне, что царь Соломон называл его именем ненавистник, враг. Кмо 20 шекатув, как написано, цитата. Имраав сон эха ахилей гулехем, конец цитаты. Если твой враг голоден, накорми его хлебом. Умеот кашела адам, и очень тяжело человеку ликбоа установить ахат 21 улетамид раз и навсегда шигура, что оно злое. Вероце рак легахшило, и хочет его только сбить с толку, запутать. Милалехет бадерахатов, от того, чтобы идти путем добра. Шигумамаш 22 гагефех, что это действительно противоположное, совершенно противоположное. Медерах шалам экабель, чем путь получателя. Гейот шадерах аэмет гу рак лэгашпия, ибо путь истины — это только отдача. Вам экабель, а желай, а получающий 23. Роце рак лекабель, желает только получить. В немцаин мы находим шакан хабхира бен адам леахрия, что здесь право выбора у человека есть. Свобода выбора у человека, чтобы решить. Имгу никра 24 тов ора, называть его добрым или злым. Намерение сердца, искать склонность сердца, лучше сказать. 25. Везегу хмоша амру хазаль. Везе лишонам. Дедариш раби ханина вар папа. 26. Ото малах амемуна аль Гарайон, Аль-Гарайон, Лайла Шмо, Венотель Типа, Умамида, Лифней 27, Акадош Баругу, Веомер Лефанав, Рибону Шелала. Кипазо, мате геале, гибор, охалаш, 28. Хахам, о типеш, ашир, о они, ве илу раша, о цадик, лока амар, эласе, нитан, 29, левхират, Адам. Очень сильно он нам сейчас говорит. Смотрите. Смотри, как мы учим. Мы учим Тору, учим Талмуд. Все учим. Смотри, какой Талмуд мы учим. 25. Везегу хмоша амру хазали. Это как сказали мудрецы в трактате Нида. Везелы шунам. И вот их слова. Цитата. Дедариш Раби Ханина, что Раби Ханина толковал это. Раби Ханина бар папа. Он толковал это так. 26. Ото малах амамуна аля гарайон. Тот ангел, который назначен над беременностью. Лайла шмо, его имя ночь. Венотель типа, и он берет каплю. Ума мида лифней 27 Акадош Барагу. И ставит ее, представляет ее перед святым благословен он. Веомер лафанав, и говорит перед ним. Рибоно шелолам, владыка мира, кипазо, мате геалеха, это капля, что из нее получится? Гибор охалаш, мощный, крепкий, или же слабый? 28. Хахам, отипеш, мудрый или глупый, ашир, оони, богатый или бедняк, в илу рашао цадик, локеамар, но злодей или праведник, он не сказал, элазени там, 29 Левхирата Адам. Однако это, но это дано в свободу, в свободу воли человека. Это выбирает человек. Все остальное предопределяется. И нет ни у кого преимущества в этом отношении. В отношении изучение духовного и приближение к Творцу. А это и есть ступени, отделяющие праведника от злодея. 30. Веш лефареш шахакавана шель бхирагу бхирагу ликбоа Улахлит Велатет Шем Лахамекабель 31 Шабаадам Ошигу Баэмет Ецер Тов Мисибат Шигу Доэг Летоват Адам Ацмо 32 Веэйн Масиях мимену афрега эхад шейда эгмашиху летоват ахарим умишумзе хедай. Следующая страничка куфнун алеф 151 первая строка лишмоа Беколо Мисибат Шарагу Доэг Летоват Ацмо Айну Шиевьело Тов Два Умимейла Црихим Латет Амунло бо вло ясир мимену ло ямин вло смоль эла три лемале холь пекудо тав вло ешене эт пив хас вишалом. Возвращаемся на страницу, прошлую страницу. Куфнун. 150-е. Внизу. Строчка 30-е. Ваешле фареш. И необходимо пояснить. Шакавана шель бахирагу, что смысл свободы выбора в том, чтобы ликбоа улегахлит, чтобы установить, определить и решить велатет шем и дать имя легамекабель получателю 31 шабадам, который в человеке есть. Ошегуба эмет ейцертов, является ли он истина добрым началом? Мисибат шегудо эклетовата адам ацмо, по причине того, что он заботится о добре, то, чтобы было добро человеку самому. 32. В Эйн Масиях мемену аф рега эхад, и чтобы не сказать о нем даже ни одного момента, ни одного мгновения, чтобы не говорить о нем, шейдаэг маши гулутова тахерим, чтобы что он будто бы заботится о чем-либо ради других. Умешумзе, и поэтому хедай, следующая страничка, 151, первая строчка, лишь мобыколо, и поэтому стоит слушаться, прислушиваться к его голосу. Мисибат шарагу до эглету этот смо, по причине того, что он только лишь заботиться ради себя, айну, то есть шиело то, чтобы человеку этого было хорошо. 2. Умимейла, и само собой разумеется, автоматически црихим латет амонбо, необходимо довериться ему. Вело ясир мимену, и не отойти и не отклониться от него. Лола ямин, велола смоль, ни налево, ни направо, ни налево. Эла, три. Лемале холь пекудотав, но и надо исполнить все его приказания, повеления. Вло ешене эт пив хас вешалом, и не дай Бог не изменить его слова. 4. Склонности сердца. 4. Вееш гамкен сфара ломар лагефах шугу ваеметра базе Шаридезе 5. Шешом им выколо. Веоским Багава Ацмит. Мизе Насим Мерухаким Миакадош Баругу. 6. Месибат шинуй цура. Точка. Куми мейла. Шура аля адам. Медат один. Шинаса мекоях тикун. Сем гацимцум. Шинаса альга ор. Делегитив ланивраав. Шемишум зе эйн гашем шель восим акадош баругу аникра тов умейтив. Яхоль лагидгалот амаком шешура агава ацмит. 9. Умешум зе муталь альга адам легахлит великбоа ахад улетамид шагава ацмит. 10. Гура вагамазик амити ладам. 4. Веш гамкен свара ломар лагефех. А есть еще также и такое рассуждение, чтобы сказать наоборот. Шуго байметра, что он действительно злой, злое начало. Базе шаалидейзе тем в том, что посредством того, из-за того, 5, шешом им беколо, что прислушиваются к его голосу, веоским и занимаются багаватсмит, любовью к себе, мизе насим мерухаким и акадош баруху, этим становятся отдаленными от святого благословен он. 6. Месибат шинуй цура, из-за по причине различия, отличия свойств. Точка. Умимейла шура аля адам медат один. И само собой разумеется тогда автоматически покоится тогда на человеке свойство дин, строгости закона. Шинаса микоях тикун, которая стала из-за в силу тикуна, в силу исправления специального установки такой, установки 17 гатцинцум, сокращение. Шинаса аля ор, которая она была сделана на свет, чтобы делегитив на неврав, чтобы делать добро, ради того, чтобы делать добро творением. Шемишум зе, что из-за этого эйн гашем шеля кадош баругу аникратовым идти, что из-за этого имя святого благословенного от 8, который называется добрый и делающий добро, яхолит галот, и в связи с этого, что это имя не может быть раскрытым, раскрываться. Бамаком, в месте, где шура, шешура гаавацмит, где покоится любовь к себе. Умешум зе, и поэтому муталь аля адам, возложено на человека легахлит, решить великбоа и определиться Ахад улетамид. Раз и навсегда. Шахава ацмид. Что любовь к себе. 10. Гура. Это зло. Вагамазик. Амитила адам. И вредитель человеку. Истинный вредитель человеку. 11. Улам ниша элета шейла биаин адам яхоль лекабель кохот шиихе виядо. 12. Ласот бахира веломар алям икабель шигура Адкедей хах шиягид шемигайом. 13. Вагала хвар лоишма беколо. 11. Однако остается вопрос: миаин адам яхоль лекабель кохот? Откуда может человек получить силы, шиихе виядо, чтобы было в его силах? 12. Ласот бхира, сделать свободный выбор. Веломар алям икабель, и сказать о своем получателе, шигура, что оно зло. Адкадейках, настолько зло, настолько шиягид, чтобы он сказал, шамигайом 13 вагала, что с сегодняшнего дня и далее, кварло ешма беколо, больше он не будет слушать, прислушиваться к его голосу. 14. Вагемет ги шегам альзе црихим сиюа мяшем шеир эло эт гаймет. 15. Шегам икабель лецмо гугара Вегасоне Хамити Шельгадам Ухашегадам Ба Лидей 16 Аргашасо Квар Мехусан Шилояво Лидей хет у мимейла наевар мимену коль 17 астарот ваонашим ки вазман шиодим Шедавар зеху амалах амавет. Бетах 18. Шеколь эхаде бореях ми амавет. Точка. Ве азу хазман шеюхаль лейт галот атов ваонег кмо 19 шагаита вематарата прия шагадам ба аз ласагат ашем амихона тов умитив. 14. Ваймет ги а истина в том Правда в том, Шегам Альзе Црихим Сиюа Миашем, что тоже и на это необходима помощь от Творца. Шеир Эло это Эмбет, чтобы он показал ему истину. 15. Шагамекабеля Цмогу Гара, что получатель ради себя он зло, вагасонега митишеля Адам, и истинный враг человека. Ухаша Адам Балидей 16 Гаргашазо, а когда человек приходит к этому ощущению, квар мехусан, тогда он уже обеспечен в том, уверен тогда уже, уверен в том уже тогда, шло его лидейхет, что он уже не придет к греху. У мимейла, и само собой разумеется, автоматически, неевар мимену холя гестарот, снимается с него, уходят от него все сокрытия 17. Ваонашим и наказание. Кивазман шиёд им шедавар зе гуга малаха мавет, ибо в то время, когда знают, что это ангел смерти, бетах 18 шеколехат бореях мегамавет, конечно же, что каждый убегает от смерти. Точка. Ваз гу газман, и тогда это будет время, шиюхаль лейдгалот атова, он, чтобы, что сможет раскрыться добро и наслаждение. Кмо 19 шагая, как это было в Аматарата Брия, в цели творения. Вагадамба азле гасагата шем, и тогда человек приходит к постижению Творца, называемого Товумити, и в добрый, и делающий добро. 20. Увагамур ешле фареш маше катув вайомер ашем эль либо. Ло 21 осиф лекалель од эдга адама ваавура адам киецер лев адам ра менеурав. Точка. 22. Варамбан мефареш магу элибо логилага давар ленави вазман гагу ва эвен 23 Эзра мосив вомер ва ахарках гила содо ленох. Здесь очень важно, до сих пор он давал нам как бы прелюдию, введение в то, что он хотел рассказать. Теперь что-то очень важное, за что надо зацепиться. 20. Уваамур ешлефареш маше катув, и в сказанном необходимо пояснить то, что написано. Из Ноаха, из глава Ноаха, Ноах в Торе. Цитата. Вайомер Ашем Элибо. Совершенно было непонятно. Теперь послушай внимательно. Вайомер Ашем Элибо. И Творец сказал в своем сердце, к своему сердцу. К своему сердцу стоит написано. Ло, это было как раз после потопа. Когда уже после потопа Творец сказал это. И каждое слово очень важно. И Творец сказал к своему сердцу. Ло, 21 осиф, я уже не буду больше, я не стану продолжать более, он говорит. Добавлять уже. Продолжать. Лекалель. От этого дома проклинать больше, дольше землю. Бавура Адам из-за человека. Киецер лев Адам рамин урав. Ибо склонность сердца человека злая, это зло от его юности. Конец цитаты. 22. Варамбана, великий комментатор из Испании, Рамбан, сокращение Раби Моше бен Наймон, Найманид, Нахманидес, он поясняет, что значит цитата «к своему сердцу», что сказал Творец. И он это поясняет. «Логи лаха давар ленави». Это не было, что он говорит «к своему сердцу». Творец сказал это «к своему сердцу». Что это он означает? Так вот этот раби великий, он сказал, что это не было раскрыто пророку в то время. Еще. И поэтому Творец сказал к своему сердцу, потому что еще не было раскрыто человеку это, пророку не было раскрыто. Ва Эвен 23 Эзра, а еще другой великий комментатор, следующий за ним, за Раби Нахман, Рамбаном. Назывался его, звали его Эвен Эзра. Так он сказал, он добавил и сказал. А затем этот секрет был раскрыт Ноаху. То, что за секрет? То, что он сказал, Творец, к своему сердцу, потому что не было еще кому рассказать. А не было пророка достойного. А что, какой был секрет? Секрет того, очень внимательно слушай сейчас, секрет того, что склонность сердца человеческого, она, это зло от его, с его юности, от его юности оно зло еще. Очень тонкая вещь. 24. Ваакатув гасе каше легавин. Кираках шафра акадош баругу. Хиецер лева адам 25 рамин урав. Маше им кен лифнейзе хасве шалом лояда. И этот стих Торы. Тяжело понять. Разве только теперь увидел святой благословен он, что склонность сердца человеческого, 25, злое от его юности. Маши им кенлифнейзе, чего он не знал до этого, не дай Бог, Боже упаси, что он это раньше не знал. 26. Вальтерага вода ешлефареш. Киакадош баруху гила ахшав гайну лахар авода 27 раба шагадам вишкия базе шаниторер легагия легаймет клума ладаат баймет 28 лешем эйзе цорех нолад гадам коли эйзе матара гу царих легагія, аз гілало 29 гакадош боругу шеє церлев гадам шегу гамекабель гура мінеурав кломар Шеэйн ломар 30 шахшав гура а роэ шаейсер насара эла гура минурав амнам адахшав 31 од логая яхоль легахлит шебаймет гура ולכן האדם היה נמצא במצב של 32 עולה ויורד פירוש לפעמים היה אומר שומע בקולו של יצר ואומר Вамар Мигайом. Следующая страница. Куф Нун Бет 152. Первая строчка Вагала. Они Эда Шегу Гасонешили וכל מה שמייץ לי לעשות הוא רק דבר לרעתי. Возвращаемся к прошлой странице, страница 151. Внизу строчка 26. Альдерага вода. Здесь очень важно. Здесь он это нам поясняет, как он обычно делает по пути духовной работы. Вальдераха вода ешле фареш и по пути, так сказать, духовной работы, как мы обычно делаем, необходимо пояснить Киакадош Баругу Гилах Шав, что святой благословен он раскрыл теперь. Очень внимательно слушай. Гайну. Лахар авода 27 раба. То есть после большой работы шаадам ишкия базе, что человек инвестировал в это. Шаниторер лагия лагаймет, что он пробудился к тому, чтобы прийти к истине. Кломар, то есть, ладат баймет, истина знать. 28. Лешем эйзе цорех нолад гаадам. Смотри, что он говорит. Для какой надобности родился человек? Ле эйзе матара гу царих легагия. И какой цели он должен прийти, достичь какой цели? Аз гила ло акадош баруху, тогда лишь, тогда раскрыл ему 29 святой благословен он, шеецер лева адам, что склонность сердца человека, шугуа мекабель, который является получателем, гура мин урав, она злая от его юности, с его юности, кломар, то есть Шеэйн лома, что он не может сказать, что нечить, что здесь не скажешь здесь 30, шахшав хуроэ, что теперь лишь он увидел, видит творец, ой, человек, то есть что теперь лишь человек видит, шеецер насара, что склонность его сердца стала злой. Элагу рамин урав, но что эта склонность его сердца, она злая с его юности. Вот это он, что он постигает. Не то, что он вдруг он увидел, что он сейчас плохой, а он увидел, что это и с его юности он еще есть такой. Вот это он его великое постижение. Амнам адахшав, однако до сих пор. 31. Од лога я ехолле гахлит. Он еще не мог решить, человек ради себя, человек, который работает над собой, он до сих пор еще не мог решить. Шебаэмед гура, что действительно его склонность его сердца, что она злая. Валахена адам гаяним цабам отцавшель олева вайорет. И поэтому человек находился до сих пор в состоянии 32 подъема и падения. Потому что не мог решить. Пируш. Пояснение. Лифамим гаяшомия беколошеля яйцер. Иногда он прислушивался голосу своего склонности своего сердца, вама, да, и не, к слову, и говорил так, негаем, следующая страница, 152, первая строчка, вала, начиная с сегодняшнего дня, и так далее, и более далее, они, да, я буду знать, шигуга сонешили, что он мой враг. Вехоль маши маецли, и все, что он мне советует, ласот делать, урак два, лерати, это только, чтобы мне во вред делать. То есть, хорошие времена, когда он хорошо постигал, ощущал это. Три. Улама харках, шув оле карно шеля ецер, вешув шомея беколо веоведе бишвило чити балев венефиш веахарках хозер халила точка вегу маргиш ацмо хигу вифхинат Келев 5 Ашав Эль Кию Пируш. ма шеквар гихлит ше эйн зе матеим бишвило лишмоа шесть беколо мисибат ше коля мизонот ше гаецер нотен ло айно эла мизонот амматим сем лемаахаль бхейма вело лемаахаль адам упит ум хозер шув лемаахаль бхейма вишахах восемь коль ахлатот вагадаот шагаяло микодем лахен. Точка. Ваахарках кашенит харет гу роэ. Девять. Шаэйнло шум эйца эла шагакадош боругу итэнло легавин шагаецер никрара. Вегу десять беметра аз лахар шакадош поругу натанло айдия асот квар лохозер лисоро эла шимвакеш миашем шиитенло хоах Лейдгабер Алав Хольпаам Уфаам Шехаецер Гароце Лахшило Шиихело Хоах Гаидгабрут Алав. Три. Улам Ахарках. Но затем, однако затем, шув оле оле карношеля яйцер, снова поднимается знамя, как бы его злого начала в нем. Знамя имеется в виду, поднимается, как бы сказать, в его силе, одолевает его. Вышув шумея выколой, он снова прислушивается к его и к его голосу. Веовед бишвило и работает ради него. Четыре. Белеванев сердцем и своей низкой душой. Вахарка хозер халила, а затем он опять возвращается. Как флигер. Точка. Вегу маргиш ацмой, он чувствует себя. Хигу бифхинат, и он чувствует себя, что он, как, цитата, келев гашав эль кайо, что он, как собака, которая возвращается к своей блевотине. Пять. После запятой. Пируш. Пояснение. Ма шеквар гихлит ше эйнзе матим бишвило. То есть, что это означает? Он говорит, то, что он уже решил, что это не подобает для него, чтобы прислушиваться шесть к его голосу, голосу злого начала. Мисибат ше коля мизонот ше гаейцер нотенло, из-за по причине того, что вся та пища, которую эта склонность его сердца дает ему, эйно эла мизонот хамат им, нет, это только та еда, пища, которая подобает всем лемахаль бхайма, к пище животного. Вело лемахаль адам, но не к пище человека. Упит ом хозер шуф лемахаль бхайма, и вдруг он возвращается к корму, корму скота. Так написано. В шахах, и он забыл уже, 8. Коля хлатот вагадаот, все решения и все знания, познания, шагаяло микодем лахен, которые были у него прежде этого. Точка. Вахарках, а затем кашанитхарет гу, кашанитхарет, когда он сожалеет об этом. Гуро э, он видит. 9. Шеэйн ло шумайца эла шакадош бургу и тэн ло легавин, что нет у него другого совета, как чтобы, как так, а как то, чтобы святой благословен он дал ему понять. Шагаейцер некрара, что его склонность сердца его называется зло. Вегу 10 бэметра, и что оно, она, склонность его сердца, действительно зло. Азле ахарша кадош баруна тан лоли айдиязо, тогда, после того, когда, после того, как святой благословен он дал ему это, эту идею, это познание, это квар лохо зевлисур, он уже больше не сбивается с пути, не отклоняется больше он от пути своего, от этого пути. 11. Элашем и вакеш миашем, но что он просит Творца, шейтен ло коях, что-нибудь, чтоб тот дал ему силу, лейт гапералав, чтобы победить его, коль памбу апупам, каждый раз, шаейце роце лахшило, когда склонность его сердца желает его сбить с пути, с панталыку. 12. Шиелохох, чтобы у него была сила, просит он Творца. Агид габруталав, победить его. 13. Увамур юце, шакадош баругу, царих латет ло, ген хакли, веген аор, кломар. Ген 14 гаидия, шагаецер гура, веш цорех лацет митахат лешлитато, вагатикун лазе 15, гуатура ханаль, барати ецер гара, барати тора тавлин, немца лефизе. 16. Ацорах летора натан ло гакадош баругу, вегам гатора натан ло гакадош гаашем, везе никра шашем нотен ло. 17. Аор вегакли. Очень-очень важное. Важный абзац сейчас. Он опять делает какое-то частичное резюме, дает нам. 13. Увамурюце, а из сказанного выходит или следует, что Шагадош Боргу царих латетло, что святой благословен он должен дать ему Ген хакли, как кли. Вегена ор, так и свет. Кломар, то есть. Ген 14 хаидия, шагаейцер гура, как знание того, что склонность его сердца это зло, веешь цорех лацет митахат лешлитато, и что есть потребность, необходимость выйти из-под его власти и из-под ее власти. Ватикун лазе гу а тикун, исправление, метод исправления этому, этого, 15. Это гатора, тора, канальсо, как бофун, как сказано выше. Цитата. Барати Ейцерара, я создал злое начало. Барати Тора Тавлин, я создал и Тору как средство против него. Немца Лафизе, находим в связи с этим, 16. Очень важно. Ацорех Латора, потребность в Торе, Натанло Акадош Баруху, дал ему святой благословен он. Вегам Атура Натанло Акадош Баруху, и также Тору дал ему Абая. Везеникра, это называется, что Ашем Нотенло, что Творец дает ему, 17. Аор вакли, свет и кли. 18. Увамур ешли фареш. Это катув ганаль. Вайомер Ашем эллибо мау. Точка. Упершу 19. Амефорашим шло гила гадавар ленави зе никра элли бо точка вахарка гила содо 20 умагу васод кьецер левадам равен урав. Очень важно сейчас. Что он нам сейчас говорит? 18. Увагамур ешле фареш, а в сказанном необходимо пояснить. Эдга катув ганаль. Стих, как сказано выше. Цитата. Вайомер Ашем Эллибо, и Гавайя сказал к своему сердцу. Маху, что это такое? Как пояснить это? Точка. У Фершу 19 Амефорашим. И комментаторы, они дали пояснение этому. Шилоги Лага Давары Дави, что это не было раскрыто пророку. Везеникра, и это называется цитата, кусочек от цитаты, Эллибо, к своему сердцу. Что он сказал тогда к своему сердцу? Точка. В ахарках кила содо. А затем его, этот секрет его, был раскрыт. 20. Умагу гасод. И что это за секрет? Киецер лева адам ра минурав. Что склонность сердца человеческого злое с его юности. А теперь мы сделаем маленький перерыв. У У нас еще чуть меньше осталось, немножко осталось еще, и мы закончим еще один урок по Шавуоту.